смысле, насчет живого, я не совсем понял. Эта энергия была способна разрушить ауру живых объектов, а возможно и душу. Тогда почему она не убила меня? Очевидно, оболочка вашей заготовки оказалась как бы модернизированной. Как так получилось, я не знаю. Это единственное объяснение, почему вы до сих пор живы, но проблема не в этом. Согласно результатам ритуала, до возраста 4 лет ваша заготовка была в состоянии анабиоза и никак себя не проявляла. В принципе, вы могли спокойно проносить заготовку с опасным зарядом всю свою жизнь без вреда для своего здоровья, но в возрасте 4 лет, в результате каких-то причин, заряд начал усиленно расти. С началом этого процесса были зафиксированы постоянные физические повреждения. Испытываемая вами физическая боль дала силу для роста заряда. Дальше, согласно информации, снятой с вашей ауры, вы стали проживать сильные эмоциональные потрясения. Благодаря этому заряд стал увеличиваться чуть ли не в геометрической прогрессии. Понимаете, мистер Поттер, во время ваших переживаний в вашем организме вырабатывалась некроэнергия. Если бы заготовка не поглощала ее, на данный момент вы были бы инвалидом с умирающими внутренними органами. Я не знаю, где вы жили все это время и что вы пережили в своем детстве, но в вас целенаправленно убивали ваше здоровье, превращая в живую бомбу. В этом я уверен. Значит, с пугающим спокойствием подвел итог Гарри, в момент моей смерти она должна была сработать и уничтожить все живое в радиусе до 100 метров. В этом уверен, мистер Поттер. По-прежнему живая бомба, в том-то и дело, что нет. 4 дня назад, как я понимаю, в Хогвартсе, у вас из-за сильного эмоционального стресса произошел своеобразный микровыброс, и началась ваша инициация как лорда смерть. В тот момент вы были как никогда близки к тому, чтобы потерять свою душу и превратиться в чудовище, в дементора. Да, мистер Поттер, в очень злого и очень голодного дементора. А учитывая размер заряда в заготовке, дементор получился бы просто колоссальной силой. Предвидя ваш вопрос, нет, с помощью Патронуса вас бы не остановили. Гермиона посмотрела на мужа и сказала: вот почему Дамблдор на завтраке так быстро преобразился из самодовольного типа в старика с перекошенным от ужаса лицом. Гарри согласно кивнул головой. Да, он понял, что перегнул палку, и теперь последует расплата. Когда, подвергнув смертельной опасности не только жизни, но и души детей, он получил магический откат, то Хогвартс принял его на себя и едва не был уничтожен. Закончил за женой Гарри. 2 дня назад, продолжил лекцию Грегори, в силу каких-то причин, нет-нет, я не хочу знать. Так вот, в силу неизвестных мне причин, вам удалось трансформировать накопленный заряд для окончательной трансформации заготовки в зерно. Чем мне это грозит? Спросил Гарри. Многие страны встанут в очередь, чтобы предложить вам работу. В первую очередь, больницы. Видите ли, в чем дело, мистер Поттер? Чтобы вылечить смертельно больного человека, можно пригласить мастера жизни. Вливая жизненную силу, он дает возможность организму больного справиться с болезнью. Это один из самых эффективных методов лечения, но минусы такого подхода следующие. Во-первых, организм больного во время борьбы будет по-любому использовать свои ресурсы, и под конец лечения будет сильно ослаблен. Во-вторых, все хорошо в меру. Это правило касается и количества жизненной энергии, которая в слишком больших количествах может принести больше вреда, чем пользы. И опять-таки, износ организма. Если за лечение возьмется лорд смерть развивается на протяжении всего своего существования, мистер Поттер. Для роста зерна ему нужна особая энергия. Энергия разрушения, боль, страдания агрессивные для живых заклятия и их последствия для здоровья, болезни, как магические, так и магловские. Одним словом, все то, что состоит из отрицательной по отношению ко всему живому энергетики, может стать пищей для развития зерна лорда смерти. К примеру, лорд смерть подходит к больному и вытягивает из него основу всего того, что несет вред здоровью пациента, то есть отрицательную энергию темного заклятия. В результате темные заклятия перестают существовать. Болезни как бы умирают, лишившись необходимой для себя энергии. Знаю, мистер Поттер, звучит как каламбур, но по-другому я объяснить это не могу. В общем, лорд смерть как бы поглощает основу болезни или недомогания. Так у вас получилось с печатью предателя крови. Вы хотите сказать, что я теперь могу лечить волшебников и людей? Не сразу, но суть вы уловили. Если целители для борьбы с болезнью усиливают здоровье пациента, то вы уничтожаете саму причину, то есть саму болезнь, воздействуя на нее напрямую. Всему нужно учиться, а в вашем случае еще и развивать свои способности. Самое главное, все волшебники, в роду которых имеются неснимаемые семейные проклятия, встанут к вам в очередь и заплатят любые деньги, чтобы вы сняли их. Я буду на это способен, со временем, мистер Поттер. Ваши возможности будут расти в зависимости от развития вашего зерна. Оно развивается в зависимости от того, сколько ему будет предоставлено отрицательной энергии. Минус в том, мистер Поттер, что даже для незначительного роста нужно просто колоссальное количество некроэнергии. Этим и запятнали себя некоторые лорды смерти. Желая ускорить развитие зерна, они неоднократно насылали болезни на целые города. Гермиона задумчиво посмотрела на Гарри и спросила: «Вы сказали, что никто из лордов смерти не умирал. Тогда, где же они?» «Да, по слухам, они могли жить тысячелетиями. Но спустя время, им надоедал наш мир. Родные и друзья умирали. И так несколько десятков раз. Благодаря тому, что их услуги были востребованы, они очень быстро развивались. Говорят, они становились достаточно сильны, чтобы, приоткрыв завесу, на время уйти путешествовать в иные миры. Как я понимаю, сейчас вы дадите мне ложку дегтя». «Да, мистер Поттер, и, к сожалению, не одну. В магической Англии запрещено заниматься и, уж тем более, практиковать некромантию. Да, я знаю, что это глупость высшего порядка, в особенности в вашем случае. Мы ведь из-за этих запретов теперь даже лечить волшебников нормально не можем. Выкручиваемся, как можем. Но главное, при всем том отвращении, которое будут испытывать к вам наши волшебники, они не побрезгуют превратить вас в свою золотую жилу для собственного обогащения. Узнав, что вы лорд смерть, вас свяжут огромными количеством клятв и непреложных обетов, чтобы вы работали день и ночь на благо общества. И не надо на меня так скептически смотреть, молодые люди. Способов много. Например, мистер Поттер, у вас внезапно пропадет жена. Разумеется, министерство поможет вам в поисках. Разумеется, поиски будут более, чем удачными, и возможно даже ее найдут относительно здоровой в обмен на небольшую клятву. Разумеется, министерству очень поможет в поисках ваш непреложный обет, в абсолютной вашей верности министерству магии. Вы следите за моей мыслью, молодые люди? Почему вы все это говорите мне? Потому что, мистер Поттер, я, как и многие, мечтаю увековечить свое имя в истории. Сделать это можно, совершив великое открытие. Я знаю свои возможности, так что мне это не грозит. Но есть и иной способ. Можно вырастить достойного, а в вашем случае, даже великого ученика, чьим учителем буду скромный я. Гарри и Гермиона понимающе улыбнулись. Не настаиваю, но если вы когда-нибудь захотите связать свою жизнь с медицинской практикой, я буду счастлив стать вашим наставником. Не хочу показаться нескромным, но ко мне многие таланты пытались устроиться в ученики, но я отказывал им. Если в будущем надумаете, то добро пожаловать. Мы подумаем об этом, сказал Гарри. Это все? Да, молодые люди. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. На краю бездны. Мистер Поттер, мисс Гринджер, рад вас видеть в добром здравии. Мастер Кровозуб, мы тоже очень рады вас видеть. У вас все готово? Да, мистер Поттер. Омут памяти ждет, когда его заполнит воспоминаниями. Уверяю вас, Тревор в разговоре с Дамблдором превзошел самого себя. Думаю, что вы по достоинству оцените его работу и согласитесь, что он стоит каждого вложенного в него галеона. Ну, учитывая, что Дамблдор после встречи с ним поселился в больничном крыле, то я склонен согласиться с вами. Пока, мистер Поттер, я подготавливаю воспоминания. Кровозуб направился к резному шкафу. Не угодно ли будет вам рассказать, что вам сказали в больнице Святого Мунга? Да, конечно. Тем более, что у нас есть вопросы на эту тему. Дело в том, что когда мистер Уайт снял показания с наших аур, на этих словах Кровозуб замер на полпути к шкафу с таким видом, словно врезался в невидимую стену. Старый гоблин мгновенно обернулся и впился глазами в Гарри. «Вы сказали, — сказал испуганный гоблин, — что с ваших аур сняли показания». Гарри и Гермиона растерянно кивнули головами. «То есть сняли показания с помощью волшебной палочки?» — с надеждой в голосе спросил гоблин. «Нет, мастер Кровозуб, мы прошли ритуал и жертвенный алтарь!» — воскликнул в панике Кровозуб. «Умоляю, скажите, что ваша жена не проходила этот ритуал!» Гарри кивнул головой. «Ну, Гарри и Гермиона растерянно переглянулись. Вообще-то она тоже прошла. Мгновенно постаревший гоблин с трудом прошаркал до своего кресла и рухнул в него. Это конец, пробормотал Кровозуб. «Мастер Кровозуб», обеспокоенная Гермиона подбежала к гоблину, который на глазах покрылся потом, «вам плохо». «Плохо», Кровозуб непонимающе посмотрел на девушку. «Боюсь, что плохо будет всем нам. Вы даже не представляете, насколько нам будет плохо». «Да в чем проблема?» не выдержал Гарри. «Это моя вина», убитым голосом сказал гоблин. «Я не учел, что вы не знаете законов магического мира, а точнее некоторые нюансы. После того, как колдомедик заканчивает свой осмотр несовершеннолетнего пациента, то свой отчет о проделанной работе он обязан переслать либо родителям своего пациента, либо опекуну. В вашем случае, он должен был отправить его Дамблдору». Гоблин убито кивнул головой. «Но он его не отправит. Вы не понимаете, он, как колдомедик, обязан». «Да, да, да, он просветил нас в этом вопросе. Поэтому он принес мне непреложный обет о нераспространении информации о нас без нашего на то разрешения. Во всяком случае, он не скажет того, что мы ему лично не разрешим. Иначе мы бы не смогли взять у него наши медицинские карты и рекомендации по нашему лечению». «Мистер Поттер», в голосе Кровозуба зазвучала надежда, «мне жизненно необходимо просмотреть ваши воспоминания об разговоре с этим Грегори Уайтом». «Гермиона», Гарри вопросительно посмотрел на свою жену. Девушка молча достала волшебную палочку и начала извлекать воспоминания из своей головы. Через 40 минут Кровозуб вынырнул из омута памяти и с облегчением рухнул на свое кресло. «Мастер Кровозуб», — спросил обеспокоенный Гарри, — «может вы объясните нам, в чем проблема?» «Проблема в том, что сегодня мы с вами прошли по краю бездны». «В чем вы?» — спросила Гермиона. «Говорю о том, что этот Грегори Уайт, стоило ему посмотреть на ваши данные по ауре, мисс Грейнджер, как он сразу понял, что вы ситх. Даже если это и так, я по-прежнему». «Начало Гермиона. Вы не понимаете», — разочарованно пробормотал гоблин. «Ну, в принципе, неудивительно. Ведь записи о вашей матери практически не осталось. Да и я хорош, не настоял». «Мастер Кровозуб», — перебил гоблина Гарри, — «нельзя ли ближе к делу?» «Ближе к делу, молодые люди, извольте». «Когда этот Уайт понял, кто перед ним сидит, то решил, что вы поняли о его догадке. И тогда он решил обезопасить себя непреложным обетом, чтобы вы не убили его. Но он сказал, что об этом его попросила мадам Помфри в своем письме», — возразила Гермиона. «Разумеется, он так сказал, особенно учитывая то, как вы оба в тот момент на него смотрели, и как вели себя, когда спросили его о причине принесения обета». «Что есть тайна, мистер Поттер?» «Тайна — это то, что знал только один, да и то забыл. Запомните это. Своим вопросом и своим поведением вы дали понять, что вы ждете от него правильного ответа на заданный вами вопрос». «Но он не выглядел напуганным», — возмутилась Гермиона. «Выглядеть напуганным и быть им — не одно и то же. Вы говорите так, потому что не видели себя со стороны. Два хищника, которые с напряжением следят за каждым жестом колдомедика. Стоило ему сделать чересчур резкое движение, неосторожно назвав Гарри вашим мужем, и ответная реакция была мгновенной. Две волшебные палочки уже смотрят ему в лицо». «Знаете», — ухмыльнулся гоблин, — «это не то поведение пациентов, к которому привыкли колдомедики. Он был уверен, что поступи иначе, живым бы не ушел». «Вы уверены, что он понял про Гермиону?» — хмуро спросил Гарри. «На все 100. Он даже не задал вашей жене ни одного вопроса, знает подробности о лордах смерти. Следовательно, знает и подробности о ситхах. Кстати, о свитках, где записаны ваши данные о ауре. Они с вами?» «Да, уничтожьте. Прямо сейчас». Пока Гарри и Гермиона сжигали пергаменты, исписанные выжженными рунами, Кровозуб прочитал рекомендации колдомедика о курсе лечения и начал размышлять вслух. «Рекомендации колдомедика угрозы не несут, ничего лишнего о вас здесь не написано. Все не так плохо, как я думал в начале. Очевидно, вас хранит судьба, но впредь искушать ее не следует. Леди судьба может быть такой. В общем, повезло нам. Насчет Грегори Уайта, я о нем слышал. Он действительно талантливый колдомедик. Звезд, конечно, не хватает, но на своих позициях стоит твердо. Главное, его стремления для нас понятны». «То есть?» — спросил Гарри, собирая пепел. «Не верю в бескорыстие, мистер Поттер. У любого существа в любом деле есть свой интерес. Если кто-то скажет вам, что поможет просто так, безвозмездно, значит ему нужно от вас больше, чем вы можете дать». «Грегори Уайт сказал, что хочет сделать нас своими учениками», — вклинилась в разговор Гермиона. «Потому что он, как и все, жаждет славы, или, во всяком случае, признания. Это достойная плата за ваше обучение. Если вы в будущем заинтересуетесь колдомедициной, то имеет смысл принять его предложение. Но вначале все же посоветуйтесь со мной. Мастер Кровозуб, раз уж у нас есть немного времени, то, может, вы... Это следовало сделать в первый же день нашего знакомства, сказал гоблин, присаживайтесь. Однако в этот раз Гарри и Гермиона сели вместе. Гарри посчитал, что его жене будет комфортнее в его объятиях. К его радости, Гермиона была с ним согласна. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, я по-прежнему буду вас так называть вплоть до тех пор, пока не закончится ваше добровольное рабство у вашего многоуважаемого директора, а там будет видно. Теперь мы поговорим о вашей безопасности, мисс Грейнджер, и подумаем, как нам сделать так, чтобы так оно и оставалось». Гарри нахмурился и обеспокоенно спросил: «Мастер Кровозуб, вы уверены, что Гермионе грозит опасность в таком масштабе, как вы пытаетесь нам внушить?» «Не просто в этом уверен, мистер Поттер, я в этом убежден. Вы даже не представляете, какая буча поднимется не только в Англии, а практически во всем магическом мире, если узнают, что ваша жена ситх. Да не просто ситх, а дочь Мерлина и Морганы». Видя скептический взгляд, Кровозуб разочарованно вздохнул. «Вижу, вы по-прежнему не понимаете, какая опасность грозит вам, мисс Грейнджер. Между прочим, я уже предупреждал вас, что вы в большей опасности даже чем ваш супруг, даже если бы за ним охотилась сотня темных лордов. Не понимаете? Ладно, давайте рассуждать. Допустим, чисто гипотетически, просто допустим, что волшебный мир, я имею в виду, что весь волшебный мир, узнал о том, что Гермиона Грейнджер – ситх. Кровь и магия ситхов настолько сильна, что даже закоренелые, я бы даже сказал, конченые предатели крови, не просто обновят свою кровь, но и снимут все семейные проклятия. Вы слышите, все. Даже если ваш сексуальный партнер, мисс Грейнджер, будет магл, ребенок от вас будет считаться чистокровным. Даже самые древние рода, которые будут найдены в нашем мире, будут ниже по статусу рядом с вашим ребенком. Повторяю, мисс Грейнджер, вы не человек, вы ситх. Но мои биологические родители, начало Гермиона, никак не влияют на вашу кровь, хоть вы и родились от них. Запомните, ритуал «Спящая душа» дал вам чистую кровь как от Мерлина, так и от Морганы. И неважно, в чьем роду все это время ваша душа жила, ожидая своего рождения. Вы следите за моей мыслью, мисс Грейнджер. Вы не просто ситх, чей ребенок очистит любую кровь до уровня чистокровного мага. Ваш ребенок не просто снимет абсолютно все семейные проклятия. Для магического мира ваши родители – Мерлин и Моргана. Следовательно, ваши дети будут либо равны им по силе, либо превзойдут их. Неужели вы думаете, что, имея в своих руках такой товар, ради которого весь мир будет рвать друг другу горло, Дамблдор позволит вам просочиться сквозь его загребущие пальцы? Но я, начал Гарри, в нашем мире, никто, рявкнул во все горло Кровозуб, не выдержав упорства Поттера. Вы живы только потому, что ваша жизнь кому-то выгодна и не более. Как символ, как образ для собственного возвеличивания, как рекламный мальчик, на фоне которого можно возвыситься самому, как это делал ваш друг Рон Уизли. «Да, мистер Поттер», — продолжил кричать гоблин, — «я все знаю о вашей жизни. Мои люди стали следить за вами сразу, как только вы попали к вашим магловским родственникам. Но я не мог вмешаться. Вы не были Певереллом. Думаете, никто не знал, как вы живете?» Разъяренный гоблин неожиданно вскочил со своего кресла и, подбежав к Гарри и Гермионе, вплотную приблизился к лицу парня и выдохнул: «Ха, маги-идиоты, но и они могли нанять магловского сыщика и навести о вас справки, дабы узнать, как живет сын магов, чья семья остановила темного лорда и спасла жалкие душонки волшебников. Почему они этого не сделали?» — кричал гоблин. «Да потому что им плевать. Любой сторонник темного лорда мог нанять среди маглов наемного убийцу с помощью заклятия империя или, на худой конец, просто заплатить за ваше уничтожение. Ваша защита, данная вашей матерью, действует только против магов. Да вас элементарно можно было подкараулить на дороге в школу или в магазин. И никакая кровная защита, наложенная на ваш дом, вам бы не помогла. Так почему же пожиратели смерти не наняли убийцу?» Продолжал кричать гоблин, давая выход страху, испытанному час назад. «Да потому, что им тоже на вас плевать. Всему магическому миру плевать на Гарри Поттера», — ярился гоблин. «Их интересует только мальчик, который выжил. Но только до тех пор, пока это им выгодно. Вы», — Кровозуб ткнул в Гарри своим кривым когтем, для них экзотическая зверушка, выжившая после Авады Кедавры. Пока вы машете хвостиком, вас могут пожалеть, а возможно даже кинут косточку. От бешенства у гоблина уже пошла пена изо рта, но если вы обнажите зубы, если вы хотя бы намекнете на ваше неудовольствие своим рабским положением, вас уничтожат. То, что началось в Хогвартсе в этом году, это будет только началом. Мистер Поттер, начал успокаиваться старый гоблин, вы были важны для вашей матери, вы важны для моего рода, так как наши роды заключили магический контракт. Теперь вы стали важны еще и для вашей супруги. Если магический мир узнает, кто родители вашей жены, в течение 30 минут волшебники забудут о своих разногласиях и, объединившись, уничтожат вас. Из вашей жены же сделают суррогатную мать, а учитывая, что она ситхой будет жить ну очень долго, то она будет рожать детей каждый год, пока не сойдет с ума. Да, мистер Поттер, рычал гоблин, наши семьи связывает магический договор, но поймите, ваша жена также очень дорога для нас, как и вы. Она дочь леди Морганы, той, кто вывел нас за собой из нашего умирающего мира. Пережив вспышку гнева старого гоблина, Гарри рискнул спросить. Вы хотите сказать, что меня убьют, а Гермиону отдадут замуж тому, кто больше заплатит? ПФФ, сказал Кровозуб. Вы слишком высокого мнения о волшебниках. Волшебники отдали ребенка, сироту и героя магического мира, в рабство маглам. А тут такой куш. Дамблдор заставит вашу жену дать пожизненную рабскую клятву, а чтобы никто не отобрал ее у него, завяжет ее жизнь на свою собственную. Большое дело. Лишь намекнув Николасу Фламелю, что у него есть особа, гоблин посмотрел на Гермиону, которая может дать ему сильного и здорового наследника, он тут же получит философский камень. Затем Дамблдор будет сдавать вашу жену в аренду на год тому, кто больше заплатит. Откажется ли кто-нибудь от возможности заполучить сильного наследника, уровня Мерлина и Морганы, который со временем возглавит род? Ха! А что касается того, что ребенок от вас, мисс Грейнджер, будет бастардом, так ввести его в род на законных основаниях никто не мешает, а через год вас будет ждать новый арендатор. Но как же, Гермиона была раздавлена. Если вы думаете, что Дамблдор остановит общественная мораль, или если вы думаете, что его кто-то осудит. Гоблин разочарованно покачал головой. Мисс Грейнджер, если Дамблдор сделает то, о чем я вам рассказал, то его возвысит и восславит до уровня Бога. Примечание к части. Особая благодарность нерв за помощь. Сирена З. Отредактировано. Ритуал «Спящая душа». Примечание к части. В данной части описаны взаимоотношения между Мерлином и Морганой. Учитывая, что Маграна не человек и ее поведение может казаться нелогичным, а у Мерлина, как и у большинства гениев, с головой все не слава богу, то их отношения порой кажутся на дурдом. Если вы ждете от Гарри начала мясорубки или стекающих мозгов врагов со стены, то можете пропустить эту часть. Сирена З. Отредактировано. Мастер Кровозуб, а как получилось, что Моргана, леди Моргана, поправил девушку скривившийся гоблин. Леди Моргана, согласилась Гермиона, провела над своим ребенком ритуал «Спящая душа», это очень грязная и кровавая история в отношениях ваших родителей, мисс Грейнджер. Если они мои родители, то я хочу знать, мисс Грейнджер, как говорят маглы, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Это хороший совет, прислушайтесь к нему. Должна знать, в голосе Гермионы при разговоре с Кровозубом впервые зазвучала сталь. Гоблин печально вздохнул и, смирившись, сказал, как вам будет угодно, мисс Грейнджер, у вас целая туча вопросов и, пока я не отвечу хотя бы на половину из них, живым вы меня не выпустите. Вы весьма проницательны, мастер Кровозуб. Прежде, чем я начну рассказывать об отношениях между Мерлином и леди Морганой, мне необходимо углубиться немного вглубь истории. Это объяснит вам, почему ваши родители, мисс Грейнджер, вели между собой столь кровопролитную войну. Мои родители что, хотели убить друг друга? Да, мисс Грейнджер, они пытались убить друг друга прямо-таки с огоньком. Я бы даже сказал, что они отдавались этому занятию самозабвенно. Но обо всем по порядку. Начнем мы, пожалуй, с причин падения старой религии. После рождения этого мира эльфы открыли сюда портал и привели с собой часть разумных. Нет, мисс Грейнджер, не те паразиты, которых нынче волшебники с перепою называют домовыми эльфами. Я говорю о настоящих эльфах, дивном народе, детях звезд, первых творениях Создателя. Итак, приведя разумных, они начали помогать им устроиться здесь. Нужно отметить, что они были в этом мире значительно раньше людей. Откуда они пришли и куда затем они ушли, неизвестно. Но не суть. Главное то, что они участвовали в создании этого мира. Растения, животные, насекомые, одним словом, жизнь на этой планете – это дело их рук и магии. Разумеется, эльфы были не единственными магическими существами, которые оживляли этот мир. Леди Моргана была одним из творцов или, как мы их называем, сеятелей. Их было много, но остановимся мы на Леди Моргане. Как вы уже поняли, она не была человеком, она была ситхи, живущим и дышащим магией существом. В то время как дивный народ занимался животным и растительным миром, Леди Моргана занималась магическими и энергетическими потоками. Если вы составите карту, где будут отмечены природные магические источники, то даже сейчас вы увидите, что более 50% из них находится в Англии. В этом нет ничего удивительного, ведь именно на этом острове она жила и работала. Главная проблема сеятелей заключалась в том, что этот мир находится на отшибе от сферы миров. Он практически соприкасается с границей хаоса. Так, мотаем тысячелетия вперед. Вот на остров Леди Морганы пришли первые люди. Спустя время среди них появились и маги. Люди Леди Моргану не интересовали, а вот маги ей были нужны, ведь работа не прекращалась. На многое они, конечно, не были способны, но, подучив, Моргана подрядила их пусть на мелкую, но нужную работу. Продолжаем мотать столетия. Певереллы при поддержке магов защищают мир от воздействия хаоса завесой. Мир вздохнул спокойней, но тут-то и выяснилось, что не все так радужно, как хотелось. Завеса отгородила от мира не только хаос, но и часть магических потоков, которые пронзали мир. Нет, в целом мир выиграл, и даже очень, но вот волшебники многое потеряли. Со многими заклятиями волшебники потеряли возможность проникать в другие миры. Вместе с ними эту возможность потеряла и Леди Моргана. Почувствовав, что волшебники дали слабину, подняли голову люди власть имущие. Маги не подчинялись никому, кроме лордов своих родов или глав семей, что очень не нравилось всяким королям и герцогам. Да и жрецы различных религий стали поднимать хвосты. Наступило время начала упадка магического искусства. Крутим столетия. Вот пришло время, когда магию стали называть старой религией. Должен предупредить вас, молодые люди, что старая религия не имела ничего общего с тем волшебством и заклятиями, которыми вы пользуетесь сейчас. Так вот, старая религия вымирала, а на ее место пришли заклятия из-за океана. Коренное волшебство нашего острова ушло в глубокое подполье, а короли с упоением гоняли и сжигали волшебников. Прошло время, и сторонники старой религии решили, что для них нет спасения, но тут было сказано великое пророчество. Должен был родиться волшебник, которому будет дана возможность возродить их былую славу во всем ее блеске и величии. Также в пророчестве было дано указание, как найти этого волшебника, и маги этого острова вздохнули с облегчением. В пророчестве шла речь о Мерлине. Да, мисс Грингер, в нем шла речь о вашем отце. Как вы понимаете, леди Моргана оказалась заперта в нашем мире. Это все равно, что посадить волшебника в маленькую комнату на сотни лет. Неудивительно, что стоило родиться Мерлину, как Моргана тут же узнала об этом. Гоблин встал из-за стола и задумчиво стал расхаживать вдоль него. Вы должны понять, мисс Грингер, леди Моргана не была человеком. Она ситх. У этой расы другой взгляд на жизнь и поступки. Они даже думают по-другому. Скажите, мисс Грингер, у вас много друзей? Гермиона посмотрела на Гарри. Нет, мисс Грингер, ваш муж не в счет. Я неоднократно слышал, что певереллы вообще не от мира сего. В хорошем смысле, мистер Поттер, безумцы, разозлившие ваших предков, долго не жили. Вы связаны с вашим мужем магическими узами, мисс Грингер. Магия подстраивает вас друг под друга. Я спрашиваю об окружающих вас людях, как они относятся к вам, к вашим действиям, к вашим стремлениям, можете не отвечать. Я уверен, что вы с окружающими вас людьми относитесь друг к другу так, словно вы из разных вселенных. А еще, я уверен, вы просто одержимы поисками новых знаний. Такова ваша суть. Гермиона печально кивнула. Я неоднократно пыталась подружиться с ними, но они вас просто не понимают. Гоблин сочувствующе посмотрел и добавил, даже ваши биологические родители. Гермиона дернулась и отпустила голову еще ниже. Да, они любят вас, как и вы их, но, даже несмотря на то, что вы выросли среди людей, вы слишком разные. Вот с этой проблемой и пришлось столкнуться вашему отцу и леди Моргане. Спустя несколько лет после рождения Мерлина, Моргана забрала его к себе от матери. «Нет, мистер Поттер, я не знаю, почему она не позволила его матери жить вместе с сыном. Мерлину было позволено временами встречаться с матерью, но ему этого было недостаточно. Как я уже сказал, у Сипхи другие жизненные ценности, и они думают по-другому. Моргана была очень сильным ментальным магом. Что это значит? Это значит, что она могла просто вложить нужные знания в голову своего ученика. Опыт и знания, которые нельзя было бы передать даже за тысячелетия, были переданы Мерлину за несколько лет. Как вы уже читали, в свитке не сказано о том, кто его родители. Его мать была смертной, это я знаю точно. А вот насчет своего отца Мерлин не любил распространяться. По одной версии, его отец был магом, причем не обычным магом, а повелителем драконов. Но если бы это было так, то на свитке отобразилось бы его родословное. Что насчет других версий? Не выдержала Гермиона. Гоблин виновато посмотрел на девушку и выдохнул. Высший демон, во всяком случае, один из них, видя бледное лицо юной волшебницы, Кровозуб поспешил уточнить. Нет, мисс Гринджер, речь идет не о тех безумных чудовищах, которых описывают современные книги и сказки. Демоны, тем более высшие, весьма разумные создания, согласитесь. Даже Библия Маглав говорит, что демоны – это падшие ангелы. Уверяю вас, с демонами можно иметь дело, но очень осторожно. Это действительно очень опасные создания, но ничто человеческое им не чуждо. Однако вернемся к вашему отцу, то есть к Мерлину. Для того, чтобы получить основные знания о старой религии, ему потребовалось около 10 лет. В процессе обучения выяснилось, что Мерлин имеет интуитивное чутье на создание заклятий. Большую часть заклятий, которые перестали работать, Мерлину удалось модернизировать и вернуть им работоспособность. Разумеется, под конец его обучения Моргана, в первую очередь, передала ему ритуал открытия межмировых врат. Вот тут-то у них и нашла коса на камень. Мерлина не получилось модернизировать ритуал, спросил Гарри. В том-то и дело, мистер Поттер, что у вашего тестя все получилось, но незадолго до окончания работы над ритуалом Мерлин получил сообщение о том, что его мать заболела. Что произошло? Гермионе было тяжело усидеть на месте. Моргана слишком долго ждала возможности вновь путешествовать между мирами. Она поставила жесткое условие, что как только Мерлин закончит свою работу, то она даст ему каникулы сроком на год. Как учитель, она была в своем праве. Гоблин печально посмотрел на Гермиону. Мерлин был учеником леди Морганы не на словах, как принято теперь, мисс Гринджер. Мерлина и леди Моргану связывали магические клятвы и обеты. Ваш отец не мог не подчиниться своему учителю. В течение месяца работа была закончена, и Моргана отправилась в один из параллельных миров. Мерлин же на всех парах отправился к своей матери. «Мне не нравится то, куда идет эта история», — напряженно сказал Гарри. «Да, мистер Поттер. К тому времени, как Мерлин добрался до своей матери, она умерла. Самое страшное для него было то, что если бы он приехал хотя бы на неделю раньше, то он мог бы вылечить и спасти ее всего лишь за минуту». Спустя 10 минут Гермиона прошептала, что было дальше. Кровозуб вновь сел в свое кресло и хмуро посмотрел на Гермиону. Мерлин был в бешенстве. Он был уверен в том, что Моргане было известно о состоянии здоровья его матери. Однако она предпочла спокойно наблюдать за угасанием ее здоровья, а затем и за смертью. Но ведь это было не так, или мы никогда не узнаем об этом, мисс Гринджер, но на могиле своей матери Мерлин поклялся, что больше никогда не будет пользоваться знаниями о магии, данными ему леди Морганой. Он поклялся магией, молодые люди, понимаете, магией. Спустя время в деревне, где жила его мать, он познакомился с девушкой. Шло время, дружба переросла в любовь. Однако, Мерлин понимал, что когда вернется Моргана, то он не сможет защитить не только себя, но и свою семью. Тогда он обратил внимание на ту магию, что пришла на наш остров из-за океана. Как вы понимаете, за то время, что оставалось у Мерлина, особых успехов он достичь не успел. Уверен, сказал Гарри, что после случившегося Моргана была недовольна. Не совсем так, мистер Поттер. Призвав своего ученика, Моргана с удивлением слышит его обвинения в свой адрес, но не придает им особого значения. У нее по-прежнему оставалась связь учитель-ученик, то есть, он должен был и дальше видоизменять заклятие, да, мистер Поттер. Однако она не знала о его клятве, данной им перед лицом маги. Поэтому, когда Мерлин отказался от очередного урока и задания, леди Моргана была очень удивлена, узнав, что ее ученик отказывается пользоваться магией по причине, что от нее все зло, Моргана вспылила и решила преподать урок своему строптивому ученику. Мне неизвестны подробности, но Моргана похитила жену Мерлина и на ее примере решила заставить своего ученика вновь воспользоваться ее знаниями о магии. Возможно, она посчитала, что на Мерлина нашла блажь или у него началось что-то вроде переходного возраста. В конце концов, ему было столько же лет, сколько и вам, мистер Поттер. Но прежде чем Мерлин, потеряв голову от страха, помчался спасать свою семью, она ясно дала понять, что без магии ему не обойтись. Но она не знала о его клятве, магической клятве, поправил его кровозуб. Нет, не знала. Она была уверена, что он, если не нашел способ разорвать ритуальный договор учитель-ученик, то, по крайней мере, нашел способ, как обойти его. Значит, Гарри испуганно сглотнул слюну. Моргана знала, что Мерлин любит свою жену. Она была настолько уверена в том, что Мерлин воспользуется древней магией, с помощью которой можно гасить и зажигать звезды, что даже не следила за тем, что делал Мерлин для спасения своей жены. Да и испытание там было пустяковым. Кровозуб вышел из-за стола. Подойдя к шкафу, он открыл его и налил себе настойку. Знаний Мерлина, которые он успел получить за время отсутствия леди Морганы, оказалось недостаточно для спасения девушки. Гоблин выпил рюмку. Его жена умерла на руках своего мужа в страшных мучениях. Гоблин вернулся и сел в свое кресло. Но Моргана не знала самого главного. Кровозуб вновь посмотрел на Гермиону. Жена Мерлина была беременна. От этих слов Гарри и Гермиона вздрогнули. Убийство даже нерожденного ребенка – страшное преступление перед магией. Леди Моргану спасло лишь то, что она не была человеком. Так что печать предателя крови ей не грозила. Но она получила жесточайший магический откат. Да еще и связь учитель-ученик сыграла свою роль. Магический откат был такой силы, что Моргана по своим магическим способностям стала ненамного превосходить своего ученика. Возможность путешествовать между мирами для леди Морганы была вновь потеряна. Но это было только началом ее неприятностей. Мерлин обезумел от горя и перед лицом магии объявил кровную месть леди Моргане и ее сторонникам. Гоблин очень внимательно посмотрел на Гарри. «Запомните, мистер Поттер, кровная месть, заверенная магией, это очень серьезно. В этом случае волшебник не будет наказан магией. Если магия подтвердила право волшебника на месть, то он может уничтожить не только взрослых магов, но и их детей. Полное уничтожение рода, мистер Поттер. Полную информацию вы можете прочитать в своей родовой библиотеке». Гарри посмотрел на бледную Гермиону и спросил, что было дальше. «Дальше, мистер Поттер, началась война на уничтожение. Мерлин преследовал сторонников леди Морганы по всем известным землям и уничтожал их, мужчин, женщин, но нужно отдать ему должное, он не трогал детей. Он весьма расширил свои знания и сделал немало открытий, ибо у него была цель – убить леди Моргану». «Да, мистер Поттер, он нашел союзника в лице короля Артура Пендрагона, чья мать также погибла по вине магов, они стали неудержимы и вездесущи. При Мерлине наступил рассвет магического искусства, которым вы пользуетесь и по сей день, но при Мерлине наступил окончательный закат старой религии. В пророчестве не было сказано, что он обязан возродить старую религию. Там было сказано, что ему это будет по силам. Волшебники не придали этому значения. Мастер Кровозуб, как получилось, что Мерлин и Моргана, а потом я,